Глава 15. Мисс Марпл вышла через французское окно своей гостиной, фактическая дверь, выходящая, например, на веранду. Прошла по опрятной тропке сквозь сад, миновала калитку, затем вошла в калитку сада викария, проследовала через сад к окну гостиной и осторожно постучала в стекло. Викарий трудился в своем кабинете над воскресной проповедью, однако его жена, молодая и хорошенькая, наслаждалась продвижением своего чада по коврику у камина. «Можно войти, Гризельда?» «Ах, ну, конечно, мисс Марпл, только посмотрите на Дэвида. Он умеет ползти только в обратную сторону и от этого сердится. Хочет до чего-нибудь добраться, но чем больше старается, тем дальше отползает к угольному ящику». «Очень милый малыш, Гризельда!» «Во всяком случае, не так уж и плох, правда?» — повторила юная мать, стараясь придерживаться безразличного тона. «Но я не стараюсь много возиться с ним. Во всех книгах написано, что ребенка нужно по возможности предоставлять самому себе». «Это очень разумно, моя дорогая», — согласилась пожилая дама. «Но я пришла для того, чтобы узнать, есть ли сейчас что-нибудь новое в области сбора пожертвований». Жена викария посмотрела на нее с некоторым удивлением. «О, куча всего!» — проговорила она бодрым тоном. «Как всегда!» — и принялась загибать пальцы. «Итак, реставрация церкви и миссии Сент-Джайлса, а в следующую среду — продажа работ, затем помощь одиноким матерям, выезд на природу бойскаутов, поддержка гильдии швей и по просьбе епископа сбор средств для рыбаков, трудящихся в далеком море». «Подойдет любой сбор», — проговорила мисс Марпл. «Я решила сделать небольшой кружок с книжкой для пожертвований, если вы позволите мне». «У вас есть какая-то цель?» «Полагаю, что да». «Конечно же, я не возражаю. Пусть будет продажа работ. Будет здорово получить реальные деньги взамен жутких мешочков, смешных перочисток, унылых детских костюмчиков и метелок для пыли, изображающих кукол». «Интересно было бы услышать», — продолжила Гризельда, провожая свою гостью к окну, — «зачем вам это понадобилось?» «Потом, моя дорогая», — ответила мисс Марпл и поспешила прочь. Молодая мать со вздохом вернулась на каминный коврик и, следуя принципам строгого воспитания, три раза боднула своего сына в живот, в ответ на что тот вцепился в ее волосы и блаженно заверещал. Вместе они принялись возиться на ковре, но тут отворилась дверь, и служанка-викарий известила ее о прибытии самой влиятельной из прихожанок, которая детей не любила, словами «Миссус в гостиной», после чего Гризельда села и постаралась приобрести вид достойный и более подобающий жене викария. Мисс Марпл, сжимая в руке небольшую черную книжицу с карандашными пометками, торопливо шагала по деревенской улице к перекрестку. Там она повернула налево и, миновав синего вепря, направилась к Четсуорту, он же новый дом мистера Букера. Свернув в ворота, она подошла к входной двери и отрывисто постучала. Дверь открыла молодая блондинка по имени Дина Ли. В этот раз она была не столь аккуратно накрашена и даже казалась слегка неопрятной. На ней были серые широкие брюки и изумрудного цвета джемпер. «Доброе утро!» — бодрым и приветливым тоном промолвила мисс Марпл. «Можно я зайду на минутку?» С этими словами она шагнула вперед, так что Дина Ли, несколько озадаченная посещением, не получила даже мгновения на обдумывание ответа. «Очень вам благодарна», — просияла мисс Марпл, дружелюбно улыбаясь и осторожно присаживаясь на антикварный бамбуковый стул. «Согласитесь, для этого времени года довольно жарко», — продолжила она, сочась дружелюбием. «Ну да, довольно жарко», — согласилась мисс Ли. В полной растерянности она открыла шкатулку и предложила гостье сигарету. «Не хотите ли?» «Весьма благодарна, но я не курю». «Я зашла к вам, знаете ли, чтобы узнать, не поможете ли вы нашей распродаже работ, которая должна состояться на следующей неделе?» «Распродажа работ?» — проговорила Дина Ли так, как произносят фразу на иностранном языке. «В викариате», — продолжила мисс Марпл, — «в следующую среду». «Ох!» — челюсть мисс Ли отвисла. «Боюсь, что не смогу вам помочь». «Хотя бы немного. Не подпишетесь ли хотя бы на полкроны?» Мисс Марпл показала свою маленькую книжицу. «О, ну да, это мне по силам. Девушка посмотрела на нее с облегчением и полезла в сумочку за деньгами. Острый взгляд мисс Марпл обежал комнату. «Смотрю, у вас нет коврика перед камином», — сказала она. Динали повернулась к гостье. Она не могла не ощутить того, что старая леди внимательно исследует ее, однако ощущение это не могло вызвать в ней ничего, кроме легкой досады. Заметив это, мисс Марпл сказала: «Но это опасно, знаете ли? Влетающие искры могут прожечь большой ковер». «Забавная старая кошка», — подумала Дина. Вслух же произнесла вполне дружелюбным тоном, хотя и несколько неопределенно: «Раньше здесь был коврик. Не знаю, куда он девался». «Надо думать», — продолжила мисс Марпл, — «он был такой шерстяной и пушистый». «Овечий», — сказала Дина. «Был похож на овчину». Теперь ей стало весело. Забавная старушонка. Она протянула мисс Марпл полукрону. «Вот, возьмите». «О, благодарю вас, моя дорогая». Пожилая дама приняла монету и открыла свою записную книжицу. «Какое имя запишем?» Взгляд Дины вдруг сделался жестким и презрительным. «Пронырливая старая кошка», — решила она. Затем только и явилась сюда, чтобы затеять скандал. И она четко и ясно проговорила, даже со злобным удовлетворением: «Мисс Дина Ли». Мисс Марпл отделила ее спокойным взглядом и произнесла: «Это дом мистера Безила Блейка, не так ли?» «Да, а я мисс Дина Ли». Голос женщины был полон вызова, голова откинута назад, синие глаза сверкали. Пожилая дама посмотрела на нее еще более спокойно и сказала: «Позволите ли вы мне дать вам совет, пусть даже он может показаться вам неуместным?» «Я сочту его неуместным, так что лучше ничего не говорите». «Тем не менее я скажу», — ответила мисс Марпл. «Я советую вам, очень советую, не пользоваться в деревне вашим девичьим именем». Дина уставилась на нее. «Что вы хотите этим сказать?» Тон голоса мисс Марпл был полон искренности. «В самое ближайшее время вам потребуется вся симпатия и добрые отношения, которые вы сумеете найти в людях. Это будет важно и для вашего мужа, хотя о нем-то будут думать хорошо. Согласно общему предрассудку, в старомодных сельских краях испытывают неприязнь к живущим вместе, но не женатым парам. Вам было забавно, смею сказать, изображать себя подобным образом. Это отталкивало от вас людей, так что вас не беспокоили всякие старые перечницы, как вы, думаю, их называли. Тем не менее, и в старых перечницах есть свой смысл». «Но откуда вы узнали, что мы женаты?» — возмутилась Дина. Мисс Марпл покровительственно улыбнулась. «Ах, моя дорогая! Как вы узнали?» — настаивала на своем Дина. «Вы ведь не ходили же в Сомерсет-хаус?» Сомерсет-хаус — здание в Лондоне, в котором располагалось бюро регистрации актов гражданского состояния. В глазах мисс Марпл на миг зажегся огонек. «Сомерсет-хаус? Ну нет. Впрочем, несложно было и догадаться. В деревне, как вам известно, все происходит на виду, и ваши ссоры типичны для начала совместной жизни и достаточно не характерны для незаконных связей. Говорят, знаете ли, и думаю, вполне справедливо, что подлинно узнать человека можно, только соединившись с ним браком. Когда законная связь отсутствует, люди держатся более осторожно. Им приходится убеждать себя самих в том, как они счастливы и какой покой их окружает. Понимаете ли, им приходится оправдывать себя. Они не смеют ссориться. Женатые люди, как я заметила, обожают свои баталии и последующее примирение». И она смолкла, мирно моргая. Дина умолкла и расхохоталась, затем села и раскурила сигарету. «Нет, вы полная прелесть», — проговорила она. «Но зачем вам понадобилось, чтобы мы следовали правилам респектабельности?» Серьезным выражением на лице мисс Марпл произнесла: «Потому что ваш муж в любое мгновение может быть арестован по обвинению в убийстве». Какое-то мгновение Дина, не веря своим ушам, просто смотрела на мисс Марпл. а потом недоверчивым тоном спросила. «Безил? В убийстве? Вы шутите?» «Нет, нисколько. Вы не читали газеты?» Дина затаила дыхание. «Вы про эту девушку из отеля «Маджестик»? И хотите сказать, что Безила подозревают в ее убийстве?» «Да». «Но это же какая-то ерунда!» Около дома затормозила машина, хлопнула калитка. Безил Блейк настежь распахнул дверь и вошел в дом с бутылками в руках. «Вот, принес джин и вермут, а ты...» Он умолк, глядя неверящими глазами на чопорную и прямую гостью. Дина выдохнула. «Скажи, она сумасшедшая? Она говорит, что тебя собираются арестовать за убийство этой Рубикин!» «О, Боже!» — воскликнул Безил Блейк. Бутылки посыпались из его рук на диван. Попятившись, он рухнул в кресло и прикрыл лицо руками, повторяя: «О, Боже мой! О, Боже мой!» Дина метнулась к нему и тряхнула за плечи. «Безил, посмотри на меня! Это неправда! Я знаю, это не может быть правдой! Я и на мгновение не верю ее словам!» Он взял ее руки в свои. «Спасибо тебе, дорогая!» «Но почему они так решили? Ты ведь даже не был знаком с ней, так?» «О, нет, они были знакомы», — возразила мисс Марпл. «Тихо, старая ведьма», — свирепым тоном отозвался Безил. «Слушай, Дина, слушай, моя дорогая, я почти не был знаком с ней. Просто раз или два встречались в Маджестике. И все, клянусь тебе, все!» «Ничего не понимаю», — произнесла взволнованная Дина. «Как тогда они могут подозревать тебя?» Безил застонал и, прикрыв руками глаза, принялся раскачиваться из стороны в сторону. «А что вы сделали с каминным ковриком?» — спросила мисс Марпл. «Отправил в мусорный ящик», — механическим тоном ответил он. Пожилая дама недовольно прищелкнула языком. «Глупо, очень глупо. Люди не выбрасывают хорошие каминные коврики. Значит, в нем остались волокна из ее одежды, так?» «Да, я не сумел вытащить все эти нитки». «О чем ты говоришь?» — закричала Дина. «Спрашивай у нее», — угрюмо ответил Безил. «Похоже, она все знает». «Ну, если хотите, могу рассказать, что здесь случилось, по моему мнению», — сказала мисс Марпл. «Если я ошибусь, можете поправить меня, мистер Блейк. Насколько я понимаю, после бурной ссоры с женой и основательно перебрав, вы приехали сюда. Не знаю, в каком это было часу». «Около 2 утра», — также угрюмо отозвался Безил Блейк. «Я намеревался сперва заехать в город, а потом, добравшись до пригорода, передумал, решив, что Дина может приехать сюда за мной. Ну и вернулся сюда. Во всем доме было темно. Я открыл дверь, включил свет и увидел...» Он судорожно вздохнул и умолк. «Вы увидели девушку, лежавшую на каминном коврике», — продолжила мисс Марпл. «Задушенную девушку в белом вечернем платье. Не ведаю, узнали ли вы тогда ее или нет». Безил лихорадочно тряхнул головой. «Мне хватило первого взгляда. Лицо ее почернело и распухло. Она была мертва давно, но лежала в моей комнате». Он поежился. Мисс Марпл мягким тоном проговорила. «Вы, конечно, были не совсем в себе. Вы находились в состоянии опьянения, и нервы ваши перенапряглись. На мой взгляд, вами просто овладела паника. Вы не знали, что делать». «Я подумал, что в любую минуту может возвратиться Дина. Обнаружив меня перед мертвым телом, телом девушки, она решила бы, что это я убил ее. И тут меня осенила идея. Не знаю, почему она показалась мне в тот момент очень хорошей. Я подумал, а не отнести ли мне ее в библиотеку старого Бантри? Чертов надменный старый пень всегда смотрит на меня свысока и осмеивает, называя женственным и артистичным. Пусть теперь старый дурак попляшет, — подумал я. Хороший видок у него будет, когда мертвая милашка окажется на его каминном коврике. Я был пьян все это время, понимаете ли», — добавил он с патетическим желанием все объяснить. и сценка «Старина Бантри и мертвая блондинка» показалась мне действительно забавной. «Да-да», — закивала головой мисс Марпл. «Похожая идея пришла в голову маленькому Томми Бонду. Очень чувствительный мальчик, к тому же наделенный комплексом неполноценности. Он считал, что учительница нарочно досаждает ему. Поэтому и запустил лягушку в ее ходики, и та выпрыгнула на несчастную даму. Вы сделали почти то же самое», — продолжила мисс Марпл. «Только мертвое тело, конечно, будет посерьезнее, чем лягушка». Снова простонав, Безил продолжил. «К утру я протрезвел и понял, что натворил. Я был в панике. А потом сюда явился полисмен. Еще один помпезный осел в облике главного констебля. Я так боялся его, что сумел отделаться только посредством самой отвратительной грубости. И посреди всей этой катавасии появляется Дина». Последняя выглянула в окно. «К дому подъехала машина. В ней находятся несколько мужчин». «Надо думать, полиция», — решила мисс Марпл. Безил Блейк поднялся. К нему внезапно вернулись спокойствие и решительность. Даже чуть улыбнувшись, он сказал: «Значит, за мной, так? Дина, дорогая, не теряй головы. Ступай к старому Симсу, нашему семейному адвокату, а потом к моей матери и сообщи ей о нашем браке. Она тебя не покусает. И не беспокойся, я никого не убивал. Поэтому все будет в порядке, так, моя милая?» Во входную дверь дома постучали. «Входите», — ответил Безил. Вошел инспектор Слэк в обществе еще одного полисмена. «Мистер Безил Блейк?» «Да». «У меня есть ордер на ваш арест по обвинению в убийстве Руби Кин в ночь на 20 сентября сего года. Предупреждаю, что любые произнесенные вами слова могут быть использованы на суде. А теперь прошу последовать со мной. Вам будут представлены все возможности общения с вашим адвокатом». Безил кивнул, посмотрел на жену, не прикасаясь к ней, и сказал: «Ну, пока, Дина». «Железные нервы», — отметил про себя инспектор Слэк. Удостоверив присутствие мисс Марпл легким кивком и пожеланием доброго утра, он невольно подумал: «Итак, она здесь, эта старая умная кошка. Значит, занимается нашим делом. Хорошо, что мы обнаружили каминный коврик. К тому же сторож при студийной парковке сообщил, что Блейк оставил вечеринку не в полночь, а в 11 часов. Не будем думать, что все его дружки осознанно дали ложные показания. Они были в подпитии, а раз сам Блейк на следующее утро твердо сказал им, что уехал в 12 часов, они поверили ему. Итак, этот гусь спекся надежно и бесповоротно. Надо думать, у него что-то не так с головой. Так что скорее в Бродмур, чем на виселицу». Бродмур – один из трех известных в Англии психиатрических госпиталей. Сперва разделался с этой несчастной девочкой Ривз. Скорее всего, задушил ее, довез до каменоломни, пешком вернулся в Денмут, сел в собственную машину, оставленную где-нибудь с краю, съездил на свою вечеринку, потом вернулся в Денмут, привез сюда Руби Кин, задушил ее и отволок в библиотеку старого Бантри. Там сообразил, что не стоит вот так оставлять машину в каменоломне, поджег ее и вернулся сюда. Обезумел от похоти и кровожадности. Повезло же этой девице, жива осталась. Надо думать, какая-нибудь рекуррентная мания. Оставшись вдвоем с мисс Марпл, Дина Блейк повернулась к ней и сказала: «Я не знаю, кто вы, однако прошу понять следующее. Безил этого не делал». «Я знаю это», — ответила пожилая дама, «и знаю, кто убил эту девушку на самом деле. Однако доказать это будет нелегко. Мне кажется, что кое-какие сказанные вами слова могут помочь мне. Они намекнули на связь, которую я пытаюсь обнаружить. Итак, попробуем повторить».